Глава 10. Вы мои хорошие. Очутились у старого колодца, заранее подготовленного мной как точку входа. До лагеря рукой подать. Палаточный городок перед нами раскинулся у рощи, меж частных усадеб и нескольких постоялых двориков, а главное — у небольшого пруда, пригодного, чтобы огромное стадо лошадок поить, ибо это у них самая главная проблема. Лагерь расположился на восточной стороне от Леванта, подальше от торговых путей и частично уже свернулся, потому как викинги готовы выдвигаться в путь. Оставалось дело за малым — представить им очаровательного генерала, которого они звали неделю, раздолбав нам тут половину города. Вибисида смотрит на меня совершенно нерешительно, а я на нее налюбоваться не могу. Платье еще такое подобрали, серо-синее, под цвет серых глаз. К тому же темное худит, а то вообще выглядело бы как буй-баба. «Не смотри так, а то прибью, ты меня знаешь», — ворчит. «Да как? Я просто хочу тебя безумно». «А приходовать, что ли? Ну, это-то понятно. Ты с самого детства об этом мечтаешь, шалун», — выдает, посмеиваясь. «Такая ты иногда бесхитростная», — говорю, с трудом уводя взгляд от двух смуглых полушарий. «Хитрость — удел трусов», — хмыкнула, посерьезнев. «Хочешь — пробуй взять. Не можешь — флиртуй, надейся, что не возьмет другой». «Да я уж понял, что вас только силой». «Не всегда. Можно и выхватить похари с яйцами. Всегда нужно оценивать свои силы. Вот смелость и решительность растопят сердце любой фелиски. В ином уважении не будет. Плююсь на династические браки. Жалкие потуги немощных господ. Чтоб не блевануть на помолвках, обычно заливаю горло выпивкой». «То есть с тобой я неправильно действовал?» Продолжаю этот разговор, чтобы хоть немного отвлечь ее и расслабить. «Действовал? А когда ты там действовал-то?» «На охоте, где как раз и познакомились поближе». «А, ты о дойках, небось, который просил меня показать несмело, будучи еще хилым юнцом. Ну так друзьям всегда давало помять. Жалко, что ли?» Выдает и смотрит с задором. «Мы ведь друзья, да?» Спрашиваю на всякий случай. «Потом присосешься, пошли!» Отмахивается. «А то вечереет уже, не увидят, как сияю». «Молодец. Перестроилась, ибо поверила моему восхищенному взгляду, наконец. Двинули к лагерю. Навстречу молодые и белокурые караульные вышли. Узнав меня, один помчал докладывать. Успел уловить, что посмотрел на Веби чересчур перепуганно и застенчиво. Хм. Вскоре встречать нас вывалились из большого шатра все 12 ярлов, которые оказались несколько нетрезвые. С левой стороны воины в кривую шеренгу встали и продолжают набиваться плотнее, стекаясь со всего лагеря с истеричными сиплыми или бешеными криками «Констанция!», а с другой выстроились северные лорды. В итоге нам шириной 4 метра дорожку предоставили, по которой, затаив дыхание, и потопали. В последний момент опомнился, ибо под руку наемницу чуть не взял, как пару. «Она что, Фелиска?» — ахают со стороны толпы, лучше рассмотрев. Бойцы глаза выкатили, рты раскрыли, но не вижу на лицах должного эффекта. Скорее, изумление и диво. «Здорово, дылда!» Бросают еще, не сильно-то и тихо. «Я ее маленькой представлял, а это кобыла, бери да запрягай». Чую, что Вибисида уже понемногу закипает, но идет вдоль строя, как раз с первым ярлом равняемся. А этот на сиськи ошарашенно смотрит, глаз оторвать не в силах. «У нас такие бабы мужиков долбят только в путь», продолжают болтать бойцы. «Это же от кого Крис ее столько защищал, что так накачался? Небось, от нее и отбивался. Баба-то огонь!» «Ну и куда ты платье напялила?» — раздается уже со стороны северных лордов. «А кудрей ты навела! И краски к вампиру беззубому нахрена на морде столько?» Вибисида встает, как вкопанная, с руками на боках, и смотрит на одного, самого здорового, пристально. Молодого и мощного. «Чего сказал, еще пока не беззубый? А ну, повтори!» — прогремела. А он ей в ответ как заулыбался, а там передних двух зубов нет. «Чего лыбишься, я не поняла? Бесстрашный! Кровью твоей моешь, раз настаиваешь!» «Не узнала меня, валькирия?» — спрашивает лорд Детина. Другие, кто постарше из ярлов, переглядываются, шепчутся, озаряет их лица. «Да альхак я! — восклицает здоровяк, выскакивая из строя и делаясь по виду Мишкой Плюшевым. «Альхак?» — ахает наемница. «Альхак из Хексина?» «Да!» — аж взвизгнул викинг. «Эбби! Ах ты ж сопляк! Когда успел вымахать?» — кричит Вебесида и идет к нему. А он рвется к ней. Обнимаются мощно, поднимает ее прямо за булки и смеется, крутит вокруг себя. «Это ж мамка моя вторая! Меня с сиськи кормила, сосунка!» — орет Альхак, не стесняясь. «Вырвала меня грудного из пасти!» «Да не приукрашивай, она тебя тогда еще не жрала!» — брякает Каталютка. «Вебесида!» — опомнился еще один ярл постарше. «Та самая, что деревню мою спасла, от барсов! Голыми руками пасти гадинам рвала и черепа кулаками раскалывала!» «Ну, было дело...» Раздается от наемницы смущенная, и дальше детине ласково. «Ну, поставь, поставь, малыш, все, а то сосок ща выпадет». «Мамка! Это Вебесида!» Понеслось по строю солдат с ахами и придыханием. «А Констанция где?» — недоумевают некоторые. «Да она и есть, дуралей! Эх, Вебесида! Защитница белых деревень!» Филиску облепили, пришлось отступать. Обниматься лезут, узнают, подкалывают, получая легкие подзатыльники. «А принца хорошо натренировала!» — слышу от лордов. «Да он сам удалец!» — отвечает Веби счастливая. «Ко мне разгоряченные лорды лезут, чуть ли за грудки не хватая». «Что ж ты не сказал, что твоя Констанция — это наша героиня белых берегов Тирсы, белая матушка Вебесида?» «Сюрприз удался!» — хмыкаю, отбиваясь, и с укором на Веби смотрю. «Крис, бурная молодость, которую предпочитаю не оглашать», — признается наемница виновата и целует две макушки очередных счастливых мужиков, подваливших обняться да потискать их героиню. «Кто ж знал, что именно эти сосунки прискачут?» «Да мы воины хоть куда!» «Нет, туда как раз и не надо, а ну не лапать меня!» — говорит Фелиска, посмеиваясь. «Все, все, не обижайся, да пошутила я!» «Я, в общем, за снарягой твоей». Говорю, отступая, да и что уж тут, меня попросту выталкивают подальше. «Крис, это! Нам бы выпивки твоей, да побольше!» Кричит мне наемница уже сквозь гам надвигающейся толпы детин. «Мы быстренько отметим, а к утру бы и готовые поскачем в Кусубат, обещаю тебе!» Киваю, быстро теряя ее из виду. «Да, признаться, стресс я все же испытал. Это что получается? Циклов 10-15 назад она в Тирсе пару-тройку деревень спасла? Я вообще не понимаю, где она шутит, а где серьезно. Вот как сам иногда делаю. Это тоже любительница в замешательство вогнать. На следующий день устроил себе выходной. Никуда не метаюсь, ничего не делаю. Гуляю по утесу и округе, наблюдаю, как готовятся к походу мои воины Фелисы и воительницы Суккубки. Проверяют снаряжение, тренируются на площадках средь холмов. Суетятся или просто сидят мечтательно. Любуются видами, своим новым домом, который предстоит защищать. А я любуюсь ими. Как старательно укладывает снарягу мунира и делает вид, что не замечает меня, хотя вижу, как улыбается сама себе под носик, чувствуя мой взгляд. Как к ней подходит Рики, что-то выяснять, такая деловая. К ним ковыляет Епир, бережно передавая заштопанный полок от Элизы. Суккубки благодарят, все смотрят друг на друга добрыми глазами. Тепло на сердце. Они быстро подружились. На тренировочной площадке Лихетта с Роконом обсуждают приемы, показывают преимущества и недостатки своих мечей. С ними и другие. Когда я рядом, мне все весело машут. В ответ отмахиваюсь, мол, не отвлекайтесь, не обращайте на меня внимания. Чуть в стороне дети гарпии расположились на траве. В куклы и другие игрушки играют. Мимо Нелли проносятся. У нее пробежка по горному маршруту, хотя чую, как глаза раскосые горят. Поиграться с ними хочет. Вдалеке над обрывом Эмира задумчивая, на самом краю сидит одиноко, ноги свесив. Синда к ней подходит, что-то спрашивает, присаживается рядом. Три кошака с двумя воительницами косулю крупную тащат с удачной охоты. И Шунора над ними парит, тоже участвовала. Все три девочки, спасенные с Тирсы под присмотром Мии, со стен особняка на нас глазеют с интересом, как на зверей из зоопарка. Это их первая прогулка. Пусть привыкают. Смотрю на моих милых и родных, но смотреться не могу. Так бы долго, так бы бесконечно, чтобы солнце Вита, Альхидро, не спешило покидать нас с этим днем. Смотрю на друзей, как на пламя огня и льющуюся воду. Продлить момент безмятежности так хочется. Не бояться за них, не волноваться, умиротворение получить и не страшиться завтрашнего дня. Знать, что живы всегда. Знать, что никто не умрет. Но я не смогу быть с каждым, чтобы защитить и оградить их от войны не в силах. Они мне не простят, если лишу их воинской славы. Пожизненно или посмертно, неважно. Я это окончательно понял, когда мы вместе против Гелока шли. Через 3 дня особняк пустеет. Отряды отправляются на войну, торжественные проводы, слезы хозяюшек, а бойцы мои гордо уносятся, даже не оборачиваясь. Только пыль столбом. Они давно этого ждали. За мостом стою, обнимаю горпят, провожая взглядом конские задницы и развивающиеся по ветру знамена. Шмыгают детки носом, жмутся ко мне. Одна из спасенных малышек, самая старшая, подходит к нам скромненько. Даже монстриков не испугалась. «Спасибо, лорд, что спасли», — говорит мне чувственным детским голосочком. «Госпожа Мия сказала, что могу остаться. Позвольте помогать в уборке, я умею». «Конечно, Марьяна», — отвечаю, поглаживая по шевелюре из косичек. «Оставайся сколько хочешь. Здесь безопасно, и всегда так будет». «Пока я жив». Раскаты грома со стороны стекленного моря доносятся уже вечером, будто стихия насмехается надо мной. Да и в целом над нашей вознёй. Странно. Никогда раньше не слышал грозы. Было бы странно, если бы не читал дневник Шаттура. Вообще не помню, чтобы здесь грохотало за последние 2 цикла. Серигр, почуяв, что жареным запахло, разбушевался, или с плато что-то происходит. Никогда не видел разлома вблизи, и мне вдруг очень захотелось взглянуть на него, а точнее посмотреть вниз. Увидеть, что же там, по ту сторону мира. А тут еще магичка под руку подвернулась, которая 3 дня неизвестно где пропадала. Явилась, не запылилась. И не поленилась дойти пешком до края обрыва, что метрах в 100 от моста утеса. Как раз здесь Эмира и сидела, глядя задумчиво вдаль. Взирала на туманный горизонт в сторону вампирского континента. А Ольве, смотрю, приоделась. Вот же деловая. Штанишки синие в обтяжку, летние тоненькие. На серединке коричневая кожаная вшивка для верховой езды, блузка серая шелковая на выпуск, коричневые сапожки с высоким берцем, сумка походная наперевес. Похоже, приготовилась хоть в ночь отчалить в путешествие по землям Филисии. Нелли на тренировке, Эмира купается, караул из 3 филисов бдит, и только гарпии резвятся. То летают, то носятся по пустующим площадкам. Одни мы с ней без дела. «Крис, есть новости по трофеям сирены», — заявляет сходу. «Срочные?» «Не сказала бы...» «Что ты делаешь?» «Хочу на разлом посмотреть. Идешь?» Спрашиваю, готовя длинную страховочную веревку. Ибо я нашел способ, как быстро спуститься вниз, при этом не разбиться. «Обязательно прямо сейчас?» «Вообще-то да», — отвечаю загадочно. «Но тебе придется подождать, пока спущусь к стеклу. Потом тебя перемещу». «Подожди, ты по веревке решил? 150 мье вниз? Отвесная порода, что кинжалы, перетрет веревку. Даже не сомневайся. В 10 камье отсюда есть спуски. Вон их даже видно. В бинокль свой посмотри». «Волнуешься за меня?» «Да», — отвечает и смотрит строго. «Поцелуешь на прощание? Драконию ее. И не стыдно? У тебя невеста под боком, а бывшая здесь же...» «А ты откуда знаешь, что она бывшая?» — хмыкаю. «Достаточно понаблюдать, как вы друг на друга смотрите», — выпалила. «Ну-ну. Ревнуешь?» — спрашиваю, наматывая конец веревки на кошку. «Крис, завязывай!» — пригрозила, скрестив руки на груди. «Ну а я что делаю?» — демонстрирую ей кошку. «Всего-то 10 камье. Наверняка у тебя там есть точка. Просто переместись», — предлагает. «Предстоят бои», — говорю уже серьезно. «Мне нужно совершенствовать навыки, проверять возможности, а все некогда». «То есть сейчас еще до боев ты решил убиться?» — продолжает наседать. «Это сплошное стекло. Твои короткие скачки не выйдут. Нет явных признаков и деталей на поверхности. Магия тебя не поймет». «Все, пробуем». С этими словами швыряю кошку как можно дальше от обрыва. Подготовленный моток со свистом разматывается, уносясь за ней. «Так, а ты не собирался цеплять?» Интересуется спокойно, наблюдая, как веревка практически вытянулась в струну в воздухе, следуя за кошкой по дуге. «Ага!» Брякаю и слышу звон. Упала кошка, отскочив несколько раз. Веревка за ней змейкой легла. «Я не понимаю», — говорит магичка. Ну а дальше глухота, ибо я перехожу в скоростной режим. Нечего тут понимать. У меня отработка десантирования в незнакомой местности. Три шага с усилием и отталкиваюсь от края. Чем сильнее замедление времени, тем более вязкое пространство, и, соответственно, больше нужно приложить усилий, чтобы двигаться. Именно поэтому сейчас перехожу с уровня на уровень боевой формы, достигая буквально за доли секунды третьего. Сердце не ухает, но страшно, ибо выплываю по воздуху, зависая над пропастью. И теперь плотное желе, поддерживающее меня снизу, в радость, а не как раньше. Вот только свободное падение никто не отменял, поэтому я и не сильно разогнался, а лишь чтобы отдалиться от края на свой рост. Следующим этапом ращу зацепы из золотой брони на ногах и перехожу в горизонтальное положение, цепляясь ими за отвесную стену. Вроде работает. Входят штырьки в грунт. Получается отталкиваться и не отдавать контроль физике. И вот после нехитрых манипуляций я уже бегу вниз по стене, перегнав скорость свободного падения. Уже внизу страшно, не то слово. Обосраться хочется, да все тело на взводе. Задний проход сжат с ощущением, что зацементирован. Да я весь как робот. Поверхность медленно, но верно приближается, а я уже сосредотачиваюсь на змейке из веревки и самой кошке. Дело ведь не в выкрутасах, а в оригинальности фигуры. Как сказала Ольви, магия должна понимать конкретно, чего хочу, а я хочу переместиться к кошке с именно так расположенной веревкой. У меня одна попытка. Контуры наплывают вокруг медленно, и я вот-вот проскочу мимо еще не сформировавшегося круга из блесток. Мля, делаю с упреждением и телепортируюсь, когда до поверхности метра полтора остается. Валюсь с ног уже в нормальном режиме, поскользнувшись на долбанной кошке. Плюхаюсь на задницу. Боли нет из-за трансформации. Ложусь на спину, расслабляя полностью тело и возвращая в нормальный режим. «Твою мать, Крис, ты чуть не сдох!» Слишком сильно разогнался, но она стоила того. Распластываюсь на стекле счастливый. «Я сделал это!» «Почему все так сложно? Неужели нельзя было сразу сверху телепортироваться к кошке?» К сожалению, предмет маловат. Здесь только если использовать метод коротких скачков, когда сосредотачиваешься на точке, то есть расстояние не должно быть большим, а местность однородной. Кошка с веревкой — признак оригинальности, и это сработало. А если бы нет? Ушел бы на исходную? Наверное. «Крис!» — доносится до меня крик Ольви. Похоже, уже зовет какое-то время. Телепортируюсь обратно прямо ей за спину. «Крис!» Визжит в ту же сторону и дальше вымученно и негромко. «Что ты за придурок такой?» «Блин, а голос? Плачет, что ли?» «Эй, я тут!» — окликаю. Оборачивается резко, а глазки уже блестят. Видимо, поэтому и не смогла рассмотреть, что меня там уже нет. Стоит, надулась, прожигает взглядом. А ведь примерно минуту орала, если навскидку, пока я там отдыхал. «Крошка, ну ты чего?» Подхожу, за плечики придерживаю. Мордашку в сторону уводит. «Придурок!» — бросает тихо. «Таких еще поискать!» «Прогуляемся до разлома?» — спрашиваю шепотом, обнимая и прижимая к себе. Молчит. Походу злится, но и не вырывается. Перемещаемся к кошке. Прижимая к себе кружку, слышу, как ее сердце бешено стучит. «Никогда не была на стеклянном море», — признается, отстраняясь. «Делаем вид, что ничего не произошло». Магичка умеет так делать даже лучше меня. Вблизи поверхность здесь как светлый янтарь, и если присмотреться, можно увидеть помесь разного оттенка пород. Застывшая внутри, но глубже метра уже непроглядная плотность. Изумительная, идеально ровная поверхность, по которой протекторы обуви вообще не скользят, а наоборот будто липнут. Поэтому отметаем быстрое скольжение, как на коньках по льду. Не выйдет. Зато ветра гуляют, периодически завывает порыв, и слышно шарканье крупиц песка, которые под обрыв прибивает. Видны целые горки наметанные. Странно. Почему-то он ядрено-желтый, как сера. В первую очередь меня интересует основание нашего утеса. Ножка, на которой он стоит. Сматываю веревку, прихватывая кошку с собой, и под особняк направляемся без слов. Вблизи не кажется такой уж и маленькой. Метров 15 в диаметре у поверхности, где самое узкое место. Выглядит, будто выплавилась из моря и застыла в процессе, каплями смолы по стенкам столба замер монолит стекла. Именно монолит, насколько теперь знаю. Прочнее всякого металла это чудо-стекло. Больше не думаю, что маг здесь сможет что-то сделать. Да и я сам, как в прошлом, желающий укрепить основание с помощью магии земли. Нет необходимости. Здесь только если копье Гелока швырнуть в 50 кило со скоростью звука. Только тогда пошатнется. А с другой стороны, Серигр трещину в таком же материале растит как-то. Двинули в сторону разлома. Магичка встает, как вкопанная, и заявляет, будто я такой тупой, не знаю. «Крис, нам только до первой трещины камье 20 топать, а до основного разлома все 200». «Жди здесь, у меня идея». Говорю и перехожу в сверхрежимы.